Глава 11. Я не знал, каким весом обладал в школе Герт Шашин, но он добился для меня и Сандая тренировки по магии вместо скучных занятий по дуэльному кодексу. Повел он нас, разумеется, снова на полигон. Рядом сменил одноглазый. «Ничего умного там не скажут. Я потом сам расскажу тебе все важное», — презрительно отмахнулся старикан от моих претензий. «Да я-то вам там зачем? Как соучастник?» — возмутился я. «Есть ты с одноглазым, есть Сандай. Мучайте его без меня». Да, наедине мы с преподом общались уже на «ты», без чинов и предисловий. «Сам не хочешь попробовать ранг поднять?» — хитро спросил старик. «Лезть головой в приспособу для пыток? Да я и так рекордсмен. 9-й ранг уже», — возразил я. «Вот и отлично. Заодно проверим, как новый метод работает на более высоких уровнях. Новичка-то поднять куда проще». «Подожди», — встревожился я. «Ты сам говорил, что тренироваться нужно на малоценных магах. А у меня еще и запасы зелья». «Это да», — цокнул зубом Шашин. «Ты мне дорог, поэтому я пригласил сегодня одну из лучших лекарш. Ранг у нее всего 13-й, зато там такая лелька, заводная, без предрассудков, и с весьма впечатляющей фигурой. Эй, ты точно не перепутал? Кого позвал-то, бабу, к которой клеишься, или все-таки специалиста?» — возмутился я. «Не дрейф, как лекарь, она отменная. А насчет клеюсь? Я уже давно к ней подкатил и теперь не знаю, как выкрутиться». «Это вообще ее идея была насчет тебя», — признался маг. «Да и, честно сказать, я ее побаиваюсь. В травах и проклятиях она разбирается, будь здоров. Так что потерпи, дружище». «Да сбагри ее кому-нибудь. Вон, например, одноглазому», — посоветовал я. Одноглазый копался с Сандаем и шлемом, но каким-то образом почуял опасность и мрачно зыркнул на меня. «А может, и услышал. Черт этих магов разберет, какие у них артефакты. Я до сих пор не понимаю, что за камень он себе в глаз вставил. Новый-то глаз вырастить можно. Дорого, долго, не каждому по силам, но можно. Значит, выгода от этого увечья явно перевешивает минусы». Подошедшая лялька внушала уважение хотя бы своими габаритами. Настоящий слоник со всклокоченной шевелюрой и параметрами где-то 120 на 120 на 150. На морщинистом лице еще угадывались следы былой красоты. Лет 60 тетке, не меньше. Хотя кто ее знает? Могла ведь и омоложение пройти. Сразу стало ясно. Оба старика с ней спорить не станут. Прикажет она засунуть меня в печь и сжечь. Исполнят без колебаний. Тетка, пока так буду ее звать, сунула Сандаю какое-то зелье и велела 3 дня ничего не есть, только пить. «Зато ужас будет глубже», — доверительно сообщила она почему-то именно мне. Сейчас меня куда больше заботят слова Герда Шашина о том, что она заводная и без предрассудков. Я без слов отхожу подальше. Пусть заводят кого угодно, только не меня. Я пить ничего не стану. И втроем они со мной не справятся, зашибу. А вот Сандай поражает меня своим мужеством. Настоящий суровый кочевник. Он выпивает еще одно зелье от одноглазого, надевает знакомый мне шлем с острой шишкой и слушает последние наставления. Для 3-го ранга нужно овладеть воздействием магии. Любой, хоть огнем, хоть водой, хоть ударом силы духа, но ты должен сбить шишку со шлема, — наставляет Шашин. Свет резко тускнеет, и тут же раздается вопль, вернее, уже рев Сандая, схватившегося за бок. Оружия у испытуемого нет, поэтому ближайшие пару минут мы наблюдаем, как он отчаянно уворачивается от невидимой угрозы, демонстрируя чудеса ловкости и порой нечеловеческого терпения к боли, когда увернуться не удается. Вдруг в разведенных руках Сандая сверкнула молния, и вслед за ней прогремел его победный крик. Когда сняли шлем, все увидели. Волосы Сандая частично поседели. Лицо было в крови, а взгляд откровенно безумным. «На его месте мог быть я или принц, например», — подумалось мне. «Ранг взят, давай еще один», — возбужденно выкрикнула лялька. «Рот закрой, баба», — железным голосом рявкнул Сандай. «Знал бы, что эта дрянь твое зелье и так до усрачки страшно, поехал бы домой на 2-м ранге. А, ошибся я насчет мужества Сандая. Развели дурачка, и все. Я точно ее пойло пить не стану». Полигон притих, лишь гулко постукивала камни, катящийся по инерции шлем, брошенный Сандаем. Бабища набрала воздуха, подбочинилась, выставив на показ немаленькие бицепсы на своих вовсе не старческих руках. «Ах, какой мужчина!» — умиленно протянула она, принимаясь за лечение парня. — «Вот помню, был у меня один кочевник, в каком это году было, уже и не вспомню». «Молодец, ранг взял», — — перебил женщину Шашин. «Гаррет, твоя очередь. А второй раз пробовать нет смысла. Из восьмерых испытуемых ранг взяли трое. И второй раз никто из этих троих не смог, только башкой двинулись. Все трое». «Так уже были испытания?» — удивился я. «И где взяли добровольцев?» «Купили на рынке. Там бывают рабы-маги из тех, кто уже после получения ранга попадает в рабство», — пояснил притихший одноглазый. «Гаррет, выпей лечебный составчик», — полезла ко мне старуха со склянкой. «На мочу похоже», — предупредил Сандай. «Может, и не похоже, а она и есть», — под нос пробормотал Шашин, знаками показывая, чтобы я не пил. «Отвали», — решил впечатлить своим мужеством лекаршу и я. «Ишь какой, отвали! Не буду тебя лечить!» — вздумал еще женщине перечить. Вспыхнула она, тыкая в меня склянкой. «Отравить решила?» — прошептал я, наблюдая, как мой перстень загорается бирюзовым светом, предупреждая. «В склянке яд!» «Если ты про свое дешевое колечко, то не дрейфь, выживешь!» «И не таких я на ноги ставила!» — хмыкнула лекарша. «Не буду. Давай без него. Принцу уже помогло!» — упрямо отказался я. «Вдруг и правда моча какая, еще не хватало зашквариться. Тут это правда никто не поймет, но я-то сам знать буду». Надел я шлем, в руки мне сунули какой-то жезл. Оказывается, на каждом ранге свое оружие. Для второго деда брали дубинку, для третьего — голые руки. А для десятого, к которому я сейчас подступался, предназначался жезл с огненными зарядами. «Там сотня зарядов, только не торопись. Без моей команды не начинай. Я еще щит против огня поставлю, а то нас всех спалишь к черту». Зелье одноглазого я выпил без особых сомнений, Флетчер пил то же самое, а его отравить точно не станут. Дождавшись разрешительного сигнала, натягиваю на голову мокрое от пота и крови шлем Сандая и брезгливо морщусь. Что мне стоило его вытереть? И тут темнота вдруг взрывается низким натужным гулом, словно турбина самолета заработала. Будто снова очутился дома, на земле, на аэродроме под звездным небом. Я стою на открытой площадке, а нечто невидимое, лишь изредка мелькающее в отсветах, начинает со мной войну. Первый удар обрушился туда, где я и подумать не мог. В район копчика. Меня аж передернуло от ужаса, еще пару сантиметров, и угроза зашквариться перестала бы быть угрозой. Понимая, что каждый выстрел будет мимо, и чувствуя новый удар уже в переносицу, якобы защищенную шлемом, я стараюсь выбросить все мысли и палю наугад. Три десятка зарядов по сторонам. Взамен получаю дюжину хлестких ударов от невидимого противника, половина из которых снова пришлась по переносице. Кровь хлещет из разбитого носа. Удар по ноге сбивает на одно колено. Это нереально, понимаю я. Моих чувств не хватает, чтобы вычислить угрозу. Таким способом десятый ранг не взять. Наверное, надо сдаться. Но как? Мне ведь этого не объяснили. Сандай мучился пару минут, Флетчер продержался всего одну. А я уже минут пять не меньше пытаюсь поймать этот мерзкий артефакт на удар. От безумия меня спасает только арифметика. Я считаю заряды в жезле. «Осталось 11», — мелькнуло у меня в голове. И тут сильнейший удар пришелся на мой детородный орган. Чем я как орденом гордился, чем я так творчески трудился? Пришло в голову мне, вызывая кроме боли еще и ярость, моментально прояснившую все в мозгах. Я словно отстранился от своего тела и поглядел на себя со стороны. Жалкое зрелище. Избитый, измочаленный паренек, валяющийся на камнях под звездным небом. Причем жезл не у этого избитого тела, а у меня, призрачного, в руках. Кроме себя я еще увидел бесшумно-бешено вертящийся в воздухе артефакт около моего виска. Фигачу по нему очередью из десятка зарядов, и понимаю, что этого мало. Изделие хостовских мастеров вертеться перестало, и сейчас походило на пчелу, зависшую в воздухе, и собирающуюся нанести завершающий удар. Меня внезапно бросает обратно в мое тело, и еще не открыв глаза, я хватаю шлем и надеваю обратно на себя. Звездное небо пропало, и опять на полигоне под прицелом четырех пар глаз. Вру, под прицелом семи глаз и одного артефакта в глазу одноглазого. Судя по мерцанию воздуха, опадает защитный щит, я слышу голос старушки. 4 минуты 12 секунд, десятый ранг взят. Моментально стало легче. Заплывший глаз снова открылся. Синяки и переломы засветились огоньками, показывая десятки повреждений на моем теле. Старушка лечит, рука у нее точно набита. Кровь остановилась, и я уставился на экспериментаторов. «Ну что? Как ты взял ранг? Зарядом добил?» «Знаешь ведь, у тебя остался всего один...» — прищурился хитрый лис в обличии Герда Шашина. «Информация платная», — ухмыльнулся я, усаживаясь на многострадальную задницу. «Разум в порядке. Я уже переживать начал. Больше 4 минут артефакт использовать нежелательно», — радостно ощерился одноглазый, помогая снять с меня шлем. «Но, как чуял, не стал тебя тормозить. Знаешь, как трудно купить раба твоего ранга, и как еще труднее потом их списывать?» Я резко двинул локтем в его довольную физиономию. «Придется ему кличку менять на Беззубый», — с удовлетворением подумал я.